Глава третья. Костя. Сегодняшний день побил все рекорды по нелепым ситуациям. Кто ж знал, что такие бывают вообще? Сначала мой водитель чем-то траванулся и не смог сесть за руль. Мне пришлось самому разбираться с намеченным на сегодня. Едва я смирился с тем, что нужно будет садиться за руль в выходной, как за завтраком у меня лопнула любимая кружка. Едва донес ее до рта. Намеревался сделать глоток вкусного ароматного кофе и, наконец-то, проснуться, как она взяла и развалилась прямо у меня в руках. К великому счастью для всего моего мужского достоинства я ничего себе не обварил и даже не ошпарился. Повезло, что я сварил кофе, а потом решил выпить напиток после принятия душа. Так и оставил на подогреваемой подставке медленно остывать. В душевой, правда, тоже не обошлось без происшествий. Сначала забарахлил кран, затем с края лейки начала сочиться вода, а на выходе из кабины едва не упал, подскользнулся на пене. Благо обошлось без падения и перелома, хотя... Неудивительно, если б я реально что-то сломал, день сегодня явно не мой, и подобные мелочи только начало. Как я и думал, это все оказалось цветочками. Ягодки наступили чуть позже. Отъехав на 3 квартала от дома, я на высокой скорости влетел в яму и продырявил колесо. Его спустило в моменте. Машину повело, я потерял управление. Меня выкинуло навстречку. И каким чудом удалось избежать лобового столкновения, мне до сих пор непонятно. В то время, когда я выехал в город, был уже достаточно плотный поток. Мне тупо повезло, не иначе. Вместо встречи в лобовую и прощания с грешной жизнью, я за считанные секунды долетел до противоположной стороны улицы и даже завернул чуть во двор. Дальнейшие приключения остановила припаркованная на обочине машина, в которую я влетел на всей скорости. Она сработала буфером, ее дико помяло, но мое авто она все же остановила. Радоваться мне пришлось аж целых 2 секунды, потому что сразу после них сработавшая подушка безопасности втемяшилась мне в лицо с бешеной силой. Меня аж откинуло назад и припечатало к сиденью. Гул в голове стоял дикий. В такие моменты начинаю радоваться своей привычке пристегиваться, едва сажусь в авто, и принимать за рулем исключительно правильную позу. Лишь благодаря чувству повышенной ответственности смог сохранить голову и отделаться легким испугом. В противном случае мне грозил перелом и сотряс. Тоже, можно сказать, повезло. Гайцы приехали спустя час, еще порядка часа пришлось потратить на поиски владельцев покореженной тачки. К слову, с ним так и не смогли связаться. Мне даже не дали телефон владельца. Обещали прислать после уведомления о причинении вреда. Из-за происшествия пришлось резко менять планы и подключать Власова. Гайцы уперлись, ни в какую не соглашались дать нужный контакт, а что и как они наговорят пострадавшей, я уже представляю. Благо, у меня есть проверенный, надежный адвокат. Арчи разберется со всем, что я натворил, и все исправит. Из-за ДТП и дикого гула у меня в голове я не смог приехать на запланированную встречу. Пришлось ее переносить. Не представляю, куда там вклинить ее на понедельник. Дела нужно решать. Без моего личного участия будет ерунда. Мы это уже проходили. Вместо приятного времяпровождения мне светило провести свой единственный выходной в гордом одиночестве и без любимой машины под боком. Поэтому, когда мне позвонила Дарья, я сначала обалдел, а потом понял – очередная случайность за сегодня. «Какие цветы желаете видеть в букете?» – интересуется флорист, как только я подхожу к кассе и прошу собрать для меня композицию. С удивлением замечаю, что она полностью увлечена своей работой и не строит мне глазки. Ее интересуют исключительно мои пожелания, а это прельщает. Пожалуй, стоит запомнить эту точку. Достали девки-однодневки, которые оценивают исключительно по размеру и толщине кошелька. «Розы?» – показывает на холодильник. «У нас много разных сортов. Или гортензии, георгины, хризантемы». Зачем-то начинает перечислять сорта цветов. Для меня они все красивые. Без разницы, я совершенно в них не разбираюсь. Признаюсь, давая понять, что пусть выбирает на свой вкус и лад. Мне важен лишь результат. Остальное пусть делают профессионалы. Тогда сориентируйте, для кого предназначается презент. Снова лезет ко мне со своими вопросами. Но в глазах девушки читается искренний интерес и желание помочь. Не отталкивает. Удивительно просто. Коллега. Мать-одиночка. Ее сыну исполняется сегодня 5 лет. Еду на день рождения. Выдаю необходимый минимум информации. Девушка задумчиво смотрит в сторону прозрачных дверей холодильника. «Кажется, я знаю, чем смогу вам помочь». Улыбается и, не отрывая взгляда от цветов, отходит со своего места. Открывает дверь холодильника, достает оттуда несколько пышных бутонов. Смотрю на них и понимаю, что они идеально подходят под образ Дарьи. «Может быть, пионы?» Предлагая, показывает на большой нежно-розовый бутон. «Давайте их», соглашаясь с предложением. «Отличный выбор», подмигивает, улыбаясь. «Все-таки есть в ней что-то живое и интересное. Она действительно заинтересована в том, что творит. И нужно сказать, у нее это изумительно получается». Пока девушка мурлычет что-то себе под нос и составляет букет, осматриваю небольшой магазинчик. Он разительно отличается от всех, в которых я раньше был. Здесь чувствуется уют в каждом сантиметре. Сразу заметно, что обставлял его не абстрактный профессионал-дизайнер, а обычный живой человек. «Скажите, где хозяйка этой точки?» – спрашиваю в упор. «Я не люблю ходить вокруг да около и предпочитаю действовать прямо. Именно по этой причине в бизнесе нажил много врагов, но на них мне плевать с высокой колокольни». «Она перед вами», — не отвлекаясь от работы, отвечает девушка. «Что вы хотели?» «Мне очень понравилась ваша подача и стиль, признаюсь. Скажите, вы не хотели бы поработать над чем-то более масштабным?» Но ответить она не успевает. Нас прерывает скрип двери. Поворачиваюсь на звук и с удивлением вижу, как из подсобки выходит маленький заспанный мальчик. «Малыш, ты проснулся!» С непередаваемой нежностью она обнимает сынка. «Угу», — бурчит тот, уткнувшись ей в плечо. «Мам, я кушать хочу». «Назарчик, подожди немножко», — просит ласково. «Скоро приедет папа, и мы пойдем обедать». «Хорошо», — печально вздыхает мальчишка, а она принимается опять за работу. «Держите, вот ваш букет», — показывает мне произведение искусства. Я всегда был равнодушен к цветам, но здесь... Это просто вау! Благодарю, забираю заказ, оплачиваю. Он очень красивый, признаюсь, и протягиваю девушке визитку. Если вы все-таки заинтересуетесь моим предложением и согласитесь оживить мой офис, то буду рад. Оставив свои данные, выхожу из салона. По пути на праздник заезжаю в магазин и покупаю подарок имениннику. Не являться же к ребенку с пустыми руками. Мне нужно очаровать его мать, и сделать это через мальца будет самым простым вариантом.